Но, несмотря на эти и некоторые другие искажения исторической правды, несмотря на определенный субъективизм в оценке ряда событий и некоторых исторических деятелей, роман Ивана Ивановича Ложечникова прочно вошел в историю русской литературы. Он и сегодня пленяет нас занимательностью своего сюжета, картиной исторических событий, умением передать аромат эпохи и, наконец, тонким проникновением в душевную жизнь героев, обуреваемых кипением страстей. После «Ледяного дома» Ложечников написал еще несколько произведений. Романы «Басурман» и «Внучка панцирного боярина», пьесы «Новобранец» 1812 года, «Вся беда от стыда», «Матери-соперницы» и другие. Однако все они оказались значительно слабее «Ледяного дома», который так и остался вершиной в творчестве Ложечникова. Будяк. Конец книги. Март 1996 года. Читала Маргарита Иванова.